Когда это осознается, еще полбеды. Психическая усталость, как я часто замечал и у себя самого, может принять коварную форму псевдопродуктивности, некритично повышенного настроения. Уставший шахматист, делая ошибку, расплачивается за нее через несколько ходов. Вывод. Приучим себя отдыхать умственно до того, как начинаем замечать, что устали. Понаблюдаем за собой и научимся предчувствовать утомление. Нечто внутри нас будет тихо, но внятно подсказывать. Теперь отдохни. Искусство из искусств. Закон «отдых» есть смена деятельности, всегда остается в силе. Если работа сидячая, то нет, конечно, лучшего способа отдохнуть, кроме как энергично подвигаться, пройтись, пробежаться, сделать что-то вроде зарядки, потанцевать, встать на голову, что угодно. А может быть и легкая релаксация, чуть-чуть полежать, потом попорхать. Из области дважды два? Да, однако какое множество высокоумных людей продолжает во время так называемых перерывов восседать на своих насестах, засоряя легкие дымом, а голову чепухой. Как заботливые наседки высаживают маразм. На частых коротких передышках можно держать себя в состоянии высокой работоспособности очень долго. Так сам собой образуется наилучший упоительный ритм труда. Но, разумеется, иногда требуются и длительные перерывы. И в этих крупных перерывах тоже необходим гибкий ритм. Людей, умеющих хорошо отдыхать, ровно столько же, сколько умеющих хорошо работать. Вспомнилось, как любимый наш институтский преподаватель, врач Старого Закала, определял сердце. Орган самый работающий, самый ленивый. Самый постоянный в непостоянстве. У здорового сердца, утверждал он, можно учиться жить. То есть и работать, и отдыхать одновременно. Объяснял, что поделенный на три равновеликие доли рабочий цикл сердечной мышцы, сокращение, активное расслабление, пассивное расслабление, есть универсальный образчик продуктивного существования, подчиненного высшей цели. Этот волшебно простой пульсовый ритм пронизывает и весь организм, и психику, впроецирован в разных масштабах и в жизнь общества, и в таинство искусств. «Приведи, — говорил он, — каждую частицу своей жизни в согласие с мудростью пульса. В каждое дело вкладывай этот ритм, и ты никогда не устанешь». И еще добавлял, посмеиваясь, расскажи мне, как ты отдыхаешь, а я расскажу тебе, почему ты осел. Когда отдых вреден? Как измерить количество отдыха за месячный отпуск или за рабочий день? В каких единицах? А качество? Что считать эталоном отдыха? Я знаю, как отдыхаю я. Знаю, как отдыхают сотни моих знакомых, тысячи пациентов. Знаю, как отдыхают жирафы, как комары. Все это еще не значит, что я знаю, как отдыхать правильно. Знаю, скорее, как неправильно отдыхать. Абсолютно правильный отдых, я убежден, сделал бы нас бессмертными. Есть данные, что из-за несогласий, связанных проведением досуга, происходит до 66% супружеских ссор и до 85% столкновений между родителями и детьми. Отдых, стало быть, чреват конфликтами не менее, если не более, чем работа. По статистике разных стран, как раз время отдыха преобладает в сезонно-годовом и суточном распределении преступлений, разного рода насильственных действий, начало всевозможных заболеваний, травм,